Дороти Гилман. Спасение. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Поднимаясь на березовый холм, Пэт обратила внимание на то, что молодой человек в красной шерстяной рубашке по-прежнему следует за ней, тихо посвистывая сквозь зубы. Впервые она заметила его на городском вокзале, когда прощалась с тремя подругами, которые так неожиданно покинули ее. Затем увидела его снова на автобусной остановке. Через четверть часа, когда автобус проехал 4,5 мили, он вышел вслед за ней. И теперь она невольно спрашивала себя, куда он направляется. Даже в разгаре лета незнакомцы редко появлялись на северном берегу озера. А сейчас, в самом начале июня, сюда почти никто из посторонних не заглядывал. Официально дачный сезон должен начаться с четверга. Тогда приедут и ее родители, а пока лишь было открыто несколько коттеджей для проветривания. Очутившись на вершине березового холма, Пэт свернула с проселочной дороги и спустилась по крутой тропинке прямо к берегу озера. Уже у самой двери своего коттеджа она увидела соседку, миссис Элфинстоун, почти исчезнувшую в зарослях. «Подождите!» — окликнула ее Пэт. «Вы меня ищете?» Миссис Элфинстоун обернулась, тяжело опираясь на свою трость. «Да, милочка», — сказала пожилая женщина, улыбаясь. «Я приходила, чтобы вновь пожаловаться. Понимаешь, прошлым вечером слишком громко включенное радио — это какофония. И если б вместо артрита я была б глухая, я, конечно же, не возражала бы». «Ой, извините», — с искренней симпатией отозвалась Пэт. «Честное слово, я искренне сожалею. Я говорила подругам, что здесь далеко распространяется шум, но они не поверили. Тем более ваш коттедж скрыт в зарослях, и, кроме того, мы не знали, что вы уже приехали. Это не повторится. И, помимо всего, я только что проводила их до станции». «Неужели?» — миссис Элфинстон засияла от удовольствия. «В таком случае, почему бы тебе не пообедать со мной сегодня вечером, дорогуша?» Пэт заколебалась. «Давайте перенесем это на завтра, я очень устала». «Хорошо, но если ты почувствуешь себя одиноко и передумаешь, приходи без дополнительного приглашения». И, взмахнув своей тростью, миссис Элфинстоун исчезла в зарослях. Пэт порылась в сумочке, нашла ключ, вставила в дверной замок. Когда она вошла в дом, ветер с озера захлопнул за ней дверь, как обычно, автоматически закрыв ее. Пэт обернулась, бросила на дверь усталый взгляд, затем прошла в спальню, сняла с себя туфли и платье из хлопка. Она с некоторым раздражением представила себе, что ей придется провести одной целых 3 дня, вместо того, чтобы весело побыть в компании до четверга. И все из-за того, что пригласила 2 малознакомых однокурсниц. Трейси, ее подруга, с которой она жила в одной комнате в общежитии, должна была вернуться в Нью-Йорк сегодня. И об этом Пэт знала заранее. Но Эвис и Бет, очевидно, заскучавшие в столь пустынном месте, внезапно заявили, что они уезжают тоже. «Не очень красивый трюк!» — прокричала Трейси из открытого окна вагона, показывая в сторону 2 других студенток. «Пэт, ты уверена, что нам следует остаться в коттедже до четверга? Тебе не будет одиноко? Ты знаешь, если бы я могла, я осталась». «Не беспокойся, со мной все в порядке!» — откликнулась Пэт, желая, чтобы Трейси выражала свои мысли потише, потому что кое-кто из присутствовавших на станции начал обращать на них внимание. И когда поезд тронулся, девушка повернулась, чтобы уйти, и тут натолкнулась на молодого человека в красной шерстяной рубашке. Пробормотав «извините меня», она поспешила вниз по лестнице с платформы. Надевая на себя рубашку под цвет шортом, Пэт услышала, как поскрипывает гравий, уложенный на дорожке, ведущей к коттеджу. Она чуть приоткрыла занавеску на оконце задней двери, ожидая вновь увидеть миссис Элфинстоун. Но перед ее взором предстал молодой человек в красной рубашке, который вслед за ней вышел из автобуса. «Я не удивлюсь, если он заблудился», — подумала она, зная сложный лабиринт тропинок, ведущих от коттеджа к коттеджу. Она вспомнила, что дверь захлопнулась на замок ветром. «Мне нет необходимости отвечать, если он постучится», — мысленно сказала себе Пэт и тут же твердо решила: «я не буду делать этого. Пусть найдет кого-то еще, кто укажет ему дорогу». Только сейчас она почувствовала, все еще несколько обиженная, что ее покинули, неожиданную привлекательность одиночества, которое может быть не только приятным, но и своеобразной формой общения с собственным «я». Молодой человек постучал вновь, на этот раз довольно настойчиво. Пэт подумала: «Надо же». Что-то было агрессивное в этом стуке, и она почувствовала, что поступила правильно, не открыв дверь. Пэт подождала, пока не услышала удаляющиеся шаги, посмотрела на часы. Они показывали 1:30, и решила приготовить себе ланч с холодным чаем. Она на цыпочках прошла на кухню, двигаясь бесшумно в домашних туфлях, приблизилась к окну над раковиной и осторожно посмотрела во двор, чтобы убедиться, что молодой человек ушел. Но он этого не сделал. Он сидел под большой акацией в 10 ярдах от дома, зажав травинку между зубами. Глаза его были опущены, словно он рассматривал лужайку, разделявшую их. Дрожь пробежала по телу Пэт от вида этого человека, сидевшего неподвижно и спокойно. Потрясённая его странной настойчивостью, она отпрянула от окна. Девушка почувствовала, что совершила ошибку, что замечено ее резкое движение. И даже показалось, что сверкнули его глаза, когда она исчезла из вида. Она прижалась спиной к стене рядом с дверью, пытаясь убедить себя, что он, возможно, так и не увидел ее. Пэт уже сожалела о своей неосторожности, потому что теперь он может остаться надолго. А ей ничего другого не остается, как делать вид, что ее нет в доме. Молодой человек вновь приблизился к коттеджу. Она услышала, как он раздвинул кусты смородины, росшие под окном кухни, сломав при этом пару веток. Затем, к ее удивлению, лицо незнакомца приблизилось вплотную к закрывавшим окно жалюзи и почти полностью затемнило проникавший снаружи свет, пока он вглядывался вовнутрь. Ее он не мог видеть, лишь мог разглядеть. Она осторожно повернула голову и осмотрелась. Мог разглядеть заднюю стенку кухни, что напротив окна, холодильник рядом с ним, керосиновую плиту и над ними деревянные полки, на которых стояли банки с консервами. Вероятно, он мог предположить, что полуоткрытая, видимая из окна дверь у левой стены вела в небольшую спальню. Внизу под окном можно увидеть край раковины и угол покрытого клеенкой кухонного стола, затем тыльную сторону задней двери, сбитой из толстых досок. Но он не мог видеть стены, к которой она прижалась спиной. Ей показалось, что он разглядывал кухню очень долго, словно пытаясь заметить малейшее движение или запомнить все, что находилось в помещении. Но для чего ему это нужно? Наконец он отнял свое лицо от окна, она вновь услышала хруст ветвей кустов смородины, пока он пробирался сквозь них к задней двери коттеджа. Тыльная ручка замка задвигалась рядом с ней сначала нерешительно, затем все более требовательно. «Самое главное, что он, вероятно, не уверен, есть ли кто-нибудь в доме, и об этом не надо забывать», — напомнила она себе, стиснув зубы. «Люди иногда ведут себя странно, когда не знают, что за ними наблюдают». Пэт внезапно осознала, что он может попытаться открыть боковую дверь, убедившись, что это заперта. Кроме того, в боковой двери имелось наверху небольшое окошечко. Ей поэтому следовало первой добраться до этой двери и задернуть изнутри занавеску на окошечке. В противном случае она лишится свободы передвижения по дому, пока он не уйдет. Если этого не сделать, он может стоять у боковой двери и разглядывать гостиную, сколько ему заблагорассудится. Мысль о том, что необходимо скрытно пробраться от стены к боковой двери, испугала ее. Такое чувство страха она еще никогда не испытывала. Страх диктовал ей избегать открытого пространства. Она подумала, что было бы неплохо, если бы миссис Элфинстоун вернулась. Пэт решила, что помимо присутствия снаружи незнакомца, на ее нервы действует царившая в доме необычная тишина, в результате чего, находясь в коттедже, она не чувствует себя в безопасности. «Ты должна заставить себя двигаться», — сказала она и внезапно представила всю комичность ситуации, себя, стоящую спиной у стены, лишь из-за того, что какой-то глупый молодой человек шатается у дома. Должна же быть веская причина его присутствия. Может быть, она обронила что-нибудь по дороге, и он пытается вернуть ей утерянную вещь. Или он нуждается в том, чтобы ему показали дорогу и хотел расспросить ее. Или, кто знает, он обыкновенный приставала, так называла ее мать, слишком фривольных и назойливых молодых людей. Она выскользнула из-за угла и на цыпочках бесшумно пересекла гостиную, обретя уверенность, как только покинула кухню. Осторожно задвинула дополнительный засов на боковой двери и задернула занавеску. Теперь он не мог ее видеть, если она не появится на кухне или у входа в спальню. К тому же дом располагался на очень крутом холме. Его передняя часть выступала к озеру, и длинная задернутая жалюзи изнутри сплошная веранда возвышалась над берегом на высоте 12 футов. Пэт взяла книгу, мягко ступая, прошла в спальню родителей, небольшую комнату, постоянно затененную огромной лиственницей, возвышавшейся напротив окна. Девушка взбила повыше подушки, улеглась на кровать, рассчитывая переждать, пока молодой человек уйдет. Было 2 часа. Пэт пообещала себе не выходить из спальни до 4, когда уже определенно незнакомец удалится. Ее глаза бегло просматривали страницы, но сосредоточиться на чтении она не могла. Время, казалось, остановилось. Секунды замедлились, и Пэт чувствовала, что минуты длятся невыносимо долго. Она уже злилась на себя за то, что сразу не ответила, когда молодой человек впервые постучал. Вместо этого ей взбрело в голову скрываться и делать вид, что в доме никого нет. Разве не лучше было бы открыть дверь, выйти наружу и сказать «Привет, я тороплюсь» и спокойно уйти? Наконец, стрелки ее ручных часов показали отметку 4. Она встала с кровати со вздохом облегчения. Уже больше часа она не слышала никаких подозрительных звуков снаружи. Теперь у нее еще есть время покушать, выкупаться в озере и, может быть, даже позагорать на солнце. Она было приготовилась войти в гостиную и замерла на месте. Ее взгляд пересек комнату и наткнулся на боковую дверь. На фоне тонкой от многочисленной стирки занавески, закрывавшей солнце, отчетливо выделялся силуэт головы незнакомца. Он по-прежнему был здесь. Он никуда не уходил, просто стоял на ступеньках бокового крыльца. И в этот момент ее впервые охватил приступ настоящего ужаса. Приступ настолько сильный, что все ее умозаключения относительно происходящего рухнули, как карточный домик. Она вдруг увидела свое положение со всей отрешенной и неприятной ясностью. Телефона в доме нет, ближайший коттедж находится на расстоянии 500 ярдов, но там никого нет. На западном берегу озера, примерно в полумиле расстояния, стоит небольшой магазинчик, возможно, там есть люди, кроме миссис Элфинстоун, чей дом расположен по другую сторону зарослей и не виден отсюда. Пэт поняла, что она одна, абсолютно и безнадёжно одна, и что молодой человек знает это. Он должен был знать это. Ей следовало бы не упускать из вида подобный факт с самого начала. Но признать свою ошибку она все еще не хотела, поскольку сама мысль об этом ее пугала. Он, вероятнее всего, стоял сзади нее на платформе и, конечно же, слышал, как Трейси слишком громко говорила об одиночестве, которое предстояло пережить Пэт несколько дней в этом доме. За исключением Трейси, Эвис и Бет, сейчас приближающихся в поезде к Нью-Йорку, незнакомец и миссис Элфинстоун были 2 людьми на земле, которые знали, что она будет здесь 1-3 дня. И, отказавшись от приглашения старой дамы пообедать вместе с ней, Пэт вряд ли увидит ее сегодня снова. «Я не должна терять голову», — прошептала девушка. Она попятилась в спальню родителей, села на кровать и опустила голову на руки. Ее пальцы согнулись в кулаки так сильно, что ногти врезались в ладони. Затем разжала пальцы и спросила себя, кем должен быть этот молодой незнакомец, если он последовал за девушкой потому, что узнал, что она останется одна в доме в течение нескольких дней. Пэт решила, что ей все же не следует доводить эту мысль до какого-нибудь вывода. У нее было 2 выбора. Можно вообразить, насколько не все в порядке у этого незнакомца, до такой степени, чтобы самой превратиться в безмозглую идиотку. Или ей следует использовать весь свой здравый смысл и защищаться. Ее единственным оружием пока оставалась тишина. Она поняла, с помощью тишины сможет обмануть молодого человека и избавиться от него. Рано или поздно он устанет ждать и уйдет, а она, открыв заднюю дверь, убежит к дому миссис Элфинстоун. Самое важное — знать, где он находится. Сейчас он стоит на боковом крыльце. Девушка подошла к двери спальни и посмотрела. Слава богу, силуэт головы исчез. Возможно, этот тип ушел. Но Пэт тут же решила, что будет безопаснее убедиться, что это действительно так. Она почувствовала голод, и особенно сильно ей захотелось пить. Прежде всего, нужно добраться до воды. Она на цыпочках приблизилась к двери в кухне и убедилась, что никто не стоит у окна. Опустившись на четвереньки, девушка бесшумно проползла к задней двери и прислушалась. Ни звука. Она знала, что не может напиться из крана над раковиной. Закрутки располагались прямо под окном, и чтобы пустить воду, ей пришлось бы встать на ноги. Вместо этого следовало проползти в ванную. Воодушевленная тишиной, она так и поступила, не забыв, однако, оставить дверь полуоткрытой, так же, как и раньше. Стоя на коленях перед раковиной, она отвернула закрутку одной рукой, в другой поддержала наготове чашку. Из трубки появилось несколько капель и упали в раковину. Она отвернула закрутку крана еще больше, но вода не текла. Девушка уселась перед раковиной и тупо уставилась на нее. Пэт вспомнила, что заглушка водопровода находилась снаружи, прямо под окном кухни. Каждую осень отец перекрывал водопровод, прежде чем спустить воду из труб в доме. Теперь кто-то перекрыл воду снова. Пэт продолжала сидеть на корточках, уставясь на пустые водопроводные трубы. Весь ее внутренний мир сузился настолько, что она не могла думать ни о чем другом, кроме мучившей ее жажды и пустого крана. Она самопроизвольно прошептала. «Зачем ты сделал это? Почему так поступил, когда видишь, что здесь никого нет? Разве ты не знаешь, что меня здесь нет?» «Он хочет, чтобы я вышла наружу», — подумала она. «Но как же она выйдет, если ее здесь нет?» Она почувствовала, что ее мозг отупел и плохо соображает. Она повернулась и выползла из ванны и продолжала ползти, пока не достигла убежища у дальней стены. Затем поднялась на ноги и посмотрела на полки с консервными банками, до которых нельзя было дотянуться рукой. Супы, виноградный сок. Ее пересохшее горло запершило. Пэт вновь опустилась на четвереньки, подползла к полкам, приподнялась на мгновение и схватила большую жестянку с апельсиновым соком. Но затем, проявив поразительную проницательность, о существовании в себе которой и не подозревала, она вспомнила, как невыносимо долго незнакомец разглядывал сквозь окно кухню, словно пытаясь запомнить все, что видел. Пэт вновь на секунду привстала, поставила большую жестянку на место и взяла стоявшую за ней маленькую банку с ананасовым соком, которую он точно не мог заметить. Не успела она вновь отползти к стене, как услышала его шаги. Он прошел мимо окна, и, мельком выглянув, она заметила, что он ест на ходу сэндвич. Возможно, успел сходить в магазинчик и купить себе провизию, а она даже этого не заметила. Сжимая в одной руке банку, Пэт устало проползла в спальню. Медленно смеркалось, и когда время обеда прошло, девушка оставила всякую надежду на то, что миссис Элфинстоун придет, чтобы вновь пригласить ее разделить трапезу. Время от времени она слышала, как молодой человек расхаживает вокруг дома. Однажды раздался звук, ударившийся о ствол лиственницы и разлетевшийся вдребезги бутылки, словно он, прицелившись, бросил ее. «Что за выходка?» — подумала она, испытывая чувство ненависти к незнакомцу. Затем совершенно внезапно наступила ночь с глухой чернильного цвета темнотой, какая бывает в этих местах. Пэт поняла, что ночью ей потребуется все, что еще осталось от ее присутствия духа. Она уже не могла призвать на помощь ни свое возмущение, ни способность логически рассуждать. Ее ум и тело охватила какая-то апатия. Ей стало казаться, что она целую вечность прячется в этом доме. Она чувствовала себя напуганным и беспомощным ребенком, потерявшимся в бесконечном и мрачном пространстве. Вновь и вновь девушка повторяла: «Мне не следует его бояться. Должна же быть хоть какая-то причина, почему он находится здесь. У меня разыгралось воображение. Я всегда слишком доверяю воображению». Ей отчаянно хотелось есть, чтобы укрепить нервы. Она ничего не ела, кроме завтрака в 8 часов утра. В холодильнике лежала ветчина. Пэт подумала, стоит ей только доползти до него и открыть дверцу, но нет, где-то скрыта ловушка. «Думай», — сказала она себе, — «думай». Мысленно представила, как ползет к холодильнику и открывает дверь. Да, конечно, ее выдаст свет внутри камеры. Девушка почувствовала, как холодный пот выступил на шее, когда представила, как открывает дверцу, как вспыхивает свет, разгоняя темноту комнаты. «Сначала нужно вывернуть пробки», — подумала она, вспомнив, что ящик с пробками висит на стене в ее спальне. Пэт бесшумно пробралась через гостиную в заднюю спальню, встала на ноги и ощупала руками стену. Дверь ящика слабо скрипнула, когда она открывала ее, и на какой-то момент, несмотря на темноту, девушку вновь охватила паника. Дрожащими пальцами она пересчитала пробки, потому что не могла позволить себе ошибиться. Их было 4. Она вновь пересчитала, затем осторожно вывернула все и положила на письменный стол. Последняя пробка звякнула о что-то металлическое, когда опускала ее. Чуткие пальцы Пэт нащупали пару монет, и с чувством облегчения в связи с тем, что случайно не сбила их, девушка положила монеты в карман своих шорт. На четвереньках она опять приползла в гостиную и ненадолго задержалась, прислушиваясь у кухонной двери. Ничего не слышно. Внезапно яркая полоса света прорезала темноту и воткнулась в пол кухни. Свет исходил из окна, на черном фоне которого словно зажглась маленькая яркая луна. Медленно полоса света поднялась от пола, обшарила полки с консервами и затем внезапно метнулась в сторону ванной. Пэт затаилась, сжавшись в комочек за дверью, ведущую на кухню, зажмурив глаза, будто этот ищущий наглый поток света бил ей прямо в лицо. Охвативший ее ужас почти парализовал тело. Секунду-две раньше, и она попалась бы в эту световую ловушку. Беззвучные слезы катились по ее щекам. Прошло много времени, прежде чем дрожащая и ослабевшая Пэт смогла добраться ползком в спальню родителей и лечь на кровать. Ночная тишина наполнилась своими звуками, еле слышными, вкрадчивыми шорохами мелких животных, редким скрипом сучьев. Каждый из этих звуков чем-то отличался от другого и вызывал внутри нее жалобный всхлип. Похолодало, и чтобы согреться, Пэт укрылась пледом, зная, что не следует ни в коем случае засыпать. Тем не менее, по мере того, как теплота обволакивала ее тело, веки отяжелели, и она почти задремала. Вдруг ее сердце словно укололо, и, открыв широко глаза, Пэт приподнялась на локтях. Что-то насторожило ее. Неужели он проник в дом? Какое-то движение привлекло ее глаза к окну. У девушки перехватило дыхание. Чувствуя себя в относительной безопасности в этой спальне, она совершенно забыла о дереве. В темноте незнакомец взобрался по стволу лиственницы на такую высоту, откуда он мог видеть, что находилось в спальне. Она отчетливо различила контур его головы, торчащий рядом со стволом. Чуть больше длинной секунды Пэт не могла оторвать взгляд от окна, затем, по-прежнему опираясь на локти, перевернулась вокруг себя к краю постели и мягко упала за кровать, как раз в тот момент, когда он включил свой электрический фонарь и с его помощью стал методически рассматривать комнату. Терзавший девушку ужас приобрел новые, более зловещие очертания. Он стал настолько тяжелым, что почти подавил ее разум. Пэт еле соображала. «Он знает, что я здесь», — повторяла она вновь и вновь. «Знает, что я здесь. Он знал это с самого начала. Он хочет добраться до меня». Признание реальности подействовало на нее почти облегчающе. Она провела ладонью по глазам и не обнаружила слез. Девушка почувствовала отвращение, порожденное в ней той близостью, которая возникла между ними, близостью смертельной игры в кошки-мышки, происходившей в темноте. И все же, опасаясь, что по-прежнему находится во власти воображения, Пэт попыталась вновь призвать на помощь свою рассудительность. Все, что незнакомец сделал до сих пор, это то, что он постучал в двери. Он думал, что дом пуст. Скорее всего, он был бы так же напуган, как и она, если бы обнаружил, что кто-то есть внутри, и, скорее всего, убрался бы отсюда. Он хочет проникнуть в дом, чтобы запастись продуктами или просто выспаться. И он все еще опасается сделать это. Наверное, по-прежнему не знает, что она здесь. Странное чувство, словно она попала в ловушку, расставленную темнотой, заставляет ее воображать всякие ужасные вещи. «Если бы я спустилась с холма, подобной ему», — прошептала Пэт. «Если бы я, а не он, постучала в незнакомую дверь, и никто бы мне не ответил. Затем... Но дальше ее мозг отказался логически мыслить. Она поджала под себя ноги и, лежа на полу возле кровати, словно оцепенела. Прошло еще какое-то время, и когда она услышала со стороны кухни какой-то скрежет, она лишь утвердительно кивнула головой. Пэт давно ожидала нечто подобное, поэтому ничуть не удивилась. У него, вероятно, есть какой-то инструмент, и он взламывает заднюю дверь, чтобы войти. И он сейчас войдет. Она попыталась представить, что этот человек сделает, как его шаги зазвучат, сколько времени пройдет, прежде чем он найдет ящик для электрических пробок. Она стремилась ощутить все напряжение ситуации, чтобы для нее не было никакой неожиданности. Нервы напряглись до предела при мысли, что он обнаружит ее. Но, казалось, деваться некуда, потому что ее разум не мог выйти за пространство этой комнаты. Девушка продолжала оставаться на полу, безвольная и сломленная, помышляя лишь об одном. Где бы найти небольшое и укромное местечко, чтобы там спрятаться? В голову ей пришла мысль. А что, если укрыться в платяном шкафу, встроенном возле дымовой трубы в стену запасной спальни? Если она уберет оттуда одеяло, влезет вовнутрь и закроет за собой дверцу, в этом случае он меня не сразу найдет, с гордостью подумала она. В шкафу тепло и темно, и он вместителен настолько, чтобы, скрючившись, спрятаться в нем. И еще там безопасно. Пэт привстала на колени и проползла через гостиную в запасную спальню. Скрежещущие звуки усилились, потому что теперь она была очень близко от заднего крыльца. И, привстав, чтобы открыть дверь шкафа, девушка услышала, как молодой человек посвистывает сквозь зубы, и изумленно подумала: «Ему нравится то, что он делает». Это открытие потрясло ее. Теперь понятно, что отнюдь не она сходит с ума. Сумасшедший этот человек, и он очень опасен. Слабый огонек негодования обжег ее и подстегнул чувство гнева. Ее усталый мозг, ужаленный вспышкой ярости, подсказал ей: «Посмотри на себя со стороны». И действительно, ее разум, словно издалека, подобно Богу, с легкой жалостью смотрящему с высоты на этот дом, на то, что в нем происходит, взглянул на нее. Пэт отшатнулась от увиденного. Смятый плед на кровати в соседней комнате, там же пустая, перевернутая вверх дном банка из-под ананасового сока. Она, пробирающаяся на четвереньках из одной комнаты в другую, будто какое-то загнанное животное, в ужасе подумала она. Страх сделал ее такой. Час за часом она сдирала с себя наслоение цивилизованности одно за другим, пока в состоянии отчаяния почти не потеряла человеческое обличие. Рука отпустила дверную ручку шкафа, плечи выпрямились, и Пэт подняла голову. По крайней мере, она встретит его с достоинством, не унижаясь. У нее нет спасительного выхода. Она не может выскочить из дома через дверь или выпрыгнуть в окно так, чтобы он не услышал и не обнаружил ее с помощью фонаря. Но действительно ли невозможно воспользоваться дверью или окном? «Думай», — вновь приказала она себе. Пэт бесшумно пробралась на расположенную высоко над землей веранду, к тому месту, где уже несколько лет была небольшая дыра в жалюзи, чуть больше шириной, чем большой палец. Она нащупала ее и осторожно потрогала. Проржавевшие в этом месте жалюзи легко гнулись. Пэт подцепила их за дырявый край, потянула его на себя, пытаясь проделать большее отверстие. Она почувствовала режущую боль и кровь на ладони. «Нужен какой-нибудь острый предмет». Пэт подождала, пока незнакомец вновь стал взламывать дверь и, словно в каком-то забытии, прошла, не скрываясь, в гостиную, взяла ножницы и три легких одеяла, с помощью ножниц прорезала в жалюзи веранды большое отверстие, достаточное, чтобы протиснуться. Затем связала одеяло, прикрепила одним концом к ближайшей стойке веранды. Она делала все это абсолютно ни на что не надеясь, понимая, что в ее положении всякая надежда может обернуться самым неожиданным предательством. Незнакомец все еще возился с дверью. Пэт ухватилась обеими руками за импровизированный канат из одеял и просунула свои голые ноги в отверстие в жалюзи. Острые углы железа оцарапали ей кожу. Она на несколько секунд зависла над 12-футовой высотой, и когда узлы развязались, упала вниз. В этот самый момент молодой человек выбил дверь и ворвался в коттедж. Еле соображая, вся в царапинах и синяках, Пэт поднялась с земли, заползла в воду и начала плыть. Телефонная будка находилась рядом с темневшим строением, где размещался магазин. Она походила на ярко освещенный и открытый гроб. Некоторое время из-за этой освещенности девушка не могла заставить себя войти в нее. Нащупав в кармане мокрых шорт монету, вытащила ее оттуда и опустила в отверстие автомата. «Полицейский участок», — отозвался мужской голос. «Пожалуйста», — прошептала она. «Я вас не слышу, говорите громче», — продолжил терпеливо тот же голос. Она сказала полицейскому, где находится, и добавила: «Поторопитесь, приезжайте скорее, я вас жду». «Что-нибудь случилось?» Невозмутимо спросил тот же голос. Пэт расплакалась. «Да, да!» — закричала она в трубку и повесила ее. Затем рывком отворила дверь и бросилась в спасительную темноту. Она ждала довольно долго. Даже начала опасаться, что никто не приедет, что, возможно, ей придется всегда прятаться в этой темноте. Наконец она услышала звук мотора приближающейся машины с зажженными фарами, но без включенной сирены. Машина остановилась у телефонной будки. Из нее вышел человек, и при свете фар Пэт увидела, как заблестели его черные ботинки. Девушка вышла из кустов и сказала: «Я здесь!» Сделала еще один шаг вперед и замерла, словно не в состоянии пересечь черту, за которой простиралась ее безопасность. Рыдая, она продолжила: «Там, на северном берегу, миссис Элфинстоун. Вы должны немедленно добраться до нее. Она совершенно одна в доме. И там на берегу молодой человек в красной рубашке. Пожалуйста, поторопитесь. Если он обнаружит ее, пожалуйста». Полицейский успел подхватить ее, прежде чем она упала на землю. Когда Пэт открыла глаза, она обнаружила, что лежит в белой больничной палате. Краем глаза она заметила накрахмаленный халат медицинской сестры, мелькнувший в открытой двери. У ее ног стоял мужчина в форме полицейского. «Сейчас утро, сегодня среда», — сказал он. «Вы находитесь под воздействием успокоительного, но доктор разрешил мне официально задать вам несколько вопросов, когда вы проснетесь. И если вы будете расположены отвечать...» «Сегодня среда?» Переспросила девушка недоуменно и повернула голову так, что солнечный свет озарил ее лицо. «Среда», — повторила она. И внезапно вспомнила все, что с ней произошло. Пэт закрыла глаза руками, словно пытаясь стереть запечатлевшееся в памяти. «Ваши родители едут сюда. Они скоро здесь будут», — произнес полицейский мягким тоном. «Вы в состоянии отвечать на мои вопросы, мисс?» Пэт отняла ладони от лица и посмотрела на него, осознав, что прежде всего хочет кое-что выяснить сама. «Со мной все в порядке», — еле слышно проговорила она. «А это кончилось? Вы нашли его? Или я только вообразила, что он сумасшедший?» «Может быть, для начала вы расскажете мне, как все произошло?» — предложил он. Она рассказала ему случившееся ровным, монотонным голосом, который лишь слегка сбился в самом конце монолога. Когда девушка замолчала, полицейский положил блокнот с записями в карман и, ничего не спросив, заметил: «Становится легче, когда расскажешь кому-нибудь обо всем, не правда ли?» Она кивнула, нервно перебирая пальцами край покрывала. «Мне всегда не хватало храбрости», — объяснила она, — и почувствовала, что мучивший ее ранее вопрос вновь начинает терзать ее душу. Но Пэт не осмелилась задать его, опасаясь ответа. Опасаясь, что в конце концов она опоздала. Опоздала предупредить. «Я бы не сказал, что вам недостает храбрости. Скорее, напротив», — возразил полицейский. «Мы задержали его только вчера вечером, и, конечно, он оказался весьма необычным типом». «Где вы обнаружили его?» — спросила она, чувствуя отчаяние. «У коттеджа миссис Элфинстоун. Как вы догадались, что он может там оказаться?» «Потому что он видел, как я с ней разговаривала, прежде чем войти в дом». Пэт закрыла глаза и добавила устало: «К Кроме того, там вокруг такая темнота. Мне кажется, я теперь знаю его лучше, чем какого-нибудь другого человека». Она открыла глаза, полные на этот раз слез. «Я не могу вспомнить его лица. Я не хочу даже знать, как его зовут». Девушка содрогнулась. Пэт поняла, что не в состоянии объяснить, кому бы то ни было, что так намертво связывает жертву и преследующего ее хищника. «Миссис Элфинстоун», — спросила она спокойно, сознавая, что не следует откладывать дальше свой вопрос. «Он ее... с ней все в порядке?» «Мы успели как раз вовремя», — сказал полицейский твердо. «Ворвались в коттедж сразу же после того, как он проник в него. Вы должны запомнить, вы спасли жизнь миссис Элфинстоун. И это не такое уж малозначительное достижение, если подумать, что произошло или могло произойти с другими». «С другими?» — удивленно переспросила она. Полицейский утвердительно кивнул. «Да, с другими. Этот маньяк убил домашнюю хозяйку в Бостоне. От его рук погибли секретарь-машинистка в Броктоне, пожилая женщина в Кембридже и еще трое женщин. Вы были первой, сумевшей ускользнуть от него живой».